Глава третья. Чунджа ожидала, что ферма свиновода будет напоминать ее собственный дом. Каменную хижину с соломенной крышей, огородом и грязным свинарником, обнесенную низким черным тальдамом. Она растерянно захлопала глазами, уставившись на защищавшие вход неприступные каменные стены, что возносились так высоко, точно окружали военную крепость. Пройдя через ворота, девушка тут же поняла — дом в облаках — усадьба знатного человека. Изогнутая черепичная кровля главного строения величаво выдавалась вперед, затеняя соседние здания поменьше. В просторном внутреннем дворе было полно людей. Мимо проплелся тощий мужчина с привязанным к спине веревкой глиняным кувшином. За ним следовала тучная женщина, выкрикивающая указания. На шатких приставных лестницах балансировали два кровельщика, менявшие солому на крыше опрятной хижины рядом с главным домом. Стайка малышей гонялась за цыплятами, а двое мальчиков постарше тащили на веревках визжащих поросят. Несколько сидевших на корточках женщин пригоршнями зачерпывали только что процеженный твенчжан и раскладывали каплющую ферментированную массу по соломенным корзинам, чтобы дать стечь жидкости. В тени красного клена играл с кучкой камешков и палочек маленький мальчик. «Как много людей здесь живет!» Чунджа изумленно огляделась, а крошка тем временем соскользнула со спины брата. «Суволь!» шикнул на нескольких карапузов, подошедших поглазеть на Чунджу. Они были еще слишком малы для горшка или уборной, а потому ходили без штанишек. «У меня 7 маленьких дядьев и десятки двоюродных братьев и сестер. А у тебя?» — полюбопытствовала крошка. Чунджа ответила не сразу. «Нас всего 5. Бабушка, мама, младший брат, младшая сестра — и я». «А отец?» — перебила ее девочка. «Разве с ним вас не 6? «Моего отца больше нет с нами». Чунджа не хотелось выдавать постыдную правду. Он бросил семью и уехал на материк. «Как грустно. Я бы очень скучала по своему папе, если бы он умер». На лице крошки на мгновение появилась скорбная мина, но когда через двор пробежала кошка, оно тут же просветлело. «А животные? Вы держите кур, собаку или кошку?» «У нас есть куры, но собак нет. Впрочем, в деревне живет кот». Суволь бросил палку. Белый пес умчался, и крошка последовала за ним. И собака, и девочка одновременно откликнулись на зов какой-то женщины. Чунджа засмеялась. «Похоже, твой пес считает себя человеком». «Поси — самая умная собака на Халасане. А значит, и на всем Чеджудо. Может, даже во всей Корее». «Поси?» — Чунджа подавила смешок. «Любишь этот суп?» «Именно его мама и грозилась сварить, если Поси будет плохо себя вести», — усмехнулся юноша. Вернулась крошка с маленьким деревянным ящичком и узкими полосками ткани. «Мама велела мне отвезти тебя к источнику, где ты вымоешь ноги. Тебе надо смазать раны этим снадобьем и забинтовать ступни, чтобы они не распухли. А потом ты должна сходить к святилищу. Так всегда поступает твоя мама. Я могу отвезти тебя туда». Дергая себя за мочку уха, девочка повернулась к Чунджа боком. «Братец, ты должен что-то сделать со свиньями. Маленький дядя так сказал, но я забыла, что именно». Суволь расхохотался. «Крошка, всякий раз, когда ты врешь, ты дергаешь себя за ухо. Каждому известно, что тебе запрещено ходить к источнику. Отдай Чунджа бинты и мазь». Крошка сунула ящичек и бинты Чунджа в руки, отвернулась от нее и сердито воззрилась на брата. «Думаешь, ты такой умный только потому, что учишься на паксу?» — воскликнула она. «Повязка на лбу еще не делает тебя ученым». Суволь жестом поманил Чуньжу за собой. Юноша с девушкой ушли, а крошка взвыла и принялась топать ногами. «И долго она будет так орать?» — спросила Чуньжа, оглядываясь, потому что крошкины вопли становились все громче. «Ее мама отхлестала бы детей хворостиной по ногам, вздумая не так себя вести». Суволь продолжал шагать. «Если будешь обращать на нее внимание, она разорется еще сильнее», — проговорил он, «просто игнорируя ее». Источник находился неподалеку от главного дома, за небольшим увалом. Суволь вскарабкался на него и протянул спутнице руку. «Доберемся кратчайшим путем». Когда Чуньжа взобралась на увал, ветер мгновенно подхватил ее волосы. Тяжело дыша, она откинула пряди с глаз. Внизу под ней расстилалась береговая линия. Светлый песок, темные скалы, мерцающий океан и яркая голубая ширь неба. «Здесь чудится, будто стоишь на вершине мира, верно?» — заметил Суволь. Ветер взъерошил его стриженные волосы. «Они точь-в-точь, как перья черного дрозда», — подумала Чуньжа. Юноша отвернулся, чтобы достать ведро, вставленное в расщелину скалы рядом с небольшим каменным колодцем. Приподняв деревянную крышку колодца, он сбросил это ведро, привязанное к крышке длинной веревкой, в темную глубину. «Остальные пользуются новым колодцем с воротом. Вон там». Вытягивая веревку, Суволь кивком указал направление. «Но я предпочитаю старый колодец. Отсюда вид лучше». Он поставил наполненное до краев ведро на землю рядом с Чуньжой, уже снявшей соломенные сандалии и носки. Девушка опустила в воду сложенные лодочкой ладони, чтобы напиться. «О, как хорошо!» Она намочила полоску ткани, чтобы протереть раны. Суволь отвернулся, не желая смущать девушку, пока она занимается своими ногами. Он присел на корточки неподалеку и, сорвав травинку, произнес: «Святилище в нескольких шагах отсюда. Но если ты считаешь, что дойдешь до храма, я мог бы тебя проводить. Это всего в часе ходьбы у перевала Йонсель». «Боюсь, сегодня мне не стоит много ходить». Чуньжа с сожалением посмотрела на свои ноги. «Тем более нам следует поскорее вернуться на ферму, чтобы я могла помочь с ужином». Ей было жаль отказывать. «Пожалуй, ты мог бы сводить меня туда в другой раз». «Значит, ты придешь опять?» — спросил юноша так быстро, что Чуньжа смутилась. «Да, возможно. Не знаю. Это будет зависеть от мамы. Сегодня должна была идти она, но я упросила ее разрешить сходить мне. Я раньше не бывала на Халасане». «То есть ты еще никогда не видела 500 генералов вблизи?» Суволь кивнул на далекую гряду валунов, обращенных к морю. Действительно, Чуньжа впервые в жизни оказалась настолько близко от охраняющих южное побережье Чеджудо каменных столбов. Бабушка часто рассказывала легенды о них, утверждая, что в валунах обитают духи воинов, сыновей великанши, которая создала остров Чеджудо всего за 7 натужных усилий. Великанша погибла, готовя сыновьям последнюю еду. Когда сыновья узнали о ее кончине, то с горя превратились в камни. В знак уважения к ним девушка склонила голову. «Монахи говорят, что 500 генералов вовсе не воины, а мудрецы, достигшие полного просветления», — сказал Суволь, догадавшись, что Чуньжа вспомнила легенду, которую слышали все дети на Чеджудо. «Вот почему они построили рядом с перевалом храм. Это место считается священным». «Моя бабушка говорит, что у каждой семьи своя легенда про эти скалы, но все эти легенды схожи между собой». Чэнь-Джа закончила бинтовать ноги и встала. Она подошла к юноше, чтобы получше разглядеть каменные столбы, и встала с ним рядом. Суволь покосился на нее. Глаза девушки сияли, а ослепительная улыбка и его заставила улыбнуться. «Как бы ни было на самом деле, в них определенно есть нечто необычное. Я много раз поднимался на Йонсель и встречал людей, рассказывавших странные и удивительные истории». «Какие?» «Кое-кто слыхал, как столбы переговариваются между собой. Другие будто бы видели проявляющиеся на их поверхности лица или дотрагивались до теплых слез». «В камнях, как объясняла Чэнь-Джа бабушка, обитают всевозможные духи, как правило, милостивые. Неужели люди и впрямь проделывают весь этот путь наверх?» Теперь, после того, как Чэнь-Джа преодолела такое расстояние, как сегодня, ей было трудно поверить, что кто-то проходит еще больше. «Да», — кивнул Суволь, — «многие, и не только монахи. Рядом с вершиной есть хижина для медитации, которой монахи разрешают пользоваться всем желающим. Оттуда, сверху, вид еще лучше, но это полдня ходьбы отсюда». Их разговор был прерван протяжным тарахтением. Чэнь-Джа и юноша, прикрыв глаза ладонями, прищурились. В небе низко летел серый самолет, оставлявший за собой полосу грязного дыма. Суволь с трудом удержался, чтобы не выругаться. «Это уже второй за неделю». Он нахмурился, следя за полетом самолета к воде. «Китайский?» Еще несколько лет назад все военные машины были японскими. Юноша помотал головой. «Американский». Самолет отбрасывал на море тень, и по рябе скользил его черный близнец. «Что он делает?» Чэнь-Джа ощутила, как от этого зрелища ее бросило в дрожь. «Ищет». «Что?» «То, чего там нет». Суволь пристально следил за воздушной машиной, пока та не скрылась за горизонтом. Он молчал так долго, что Чэнь-Джа решила вернуться в дом, чтобы предложить помощь в приготовлении ужина. Но как только она сделала шаг в сторону, Суволь опомнился. «Ну, пошли к святилищу». Горное святилище представляло собой гладкий выступ на замшелой расселине скалы, словно расколотой надвое топором великана. Чэнь-Джа услышала, как внизу под угловатыми шершавыми валунами, нагроможденными друг на друга, точно они были сброшены с большой высоты, бежит вода. С обеих сторон расселенные зелеными водопадами низвергались побеги лиан и листья папоротника. Сквозь кроны деревьев пробивался солнечный свет, освещая каждую мошку и пылинку в воздухе. «Это тот самый источник, что питает наши колодцы», — объяснил Суволь, подтверждая догадку Чэнь-Джи. «Вода здесь подходит близко к поверхности, а потом опять ныряет глубоко под землю». Суволь почтительно поклонился выступу. «Если идет дождь или богиня не в настроении, святилище скрывается за водяной завесой». «Мне повезло, что сегодня гора благоволит ко мне». Чэнь-Джа тоже поклонилась святилищу, после чего сунула руку в поясную сумку и достала горстку риса и сушеных плодов унаби, приношение, данное ей матерью. Девушка положила угощение на выступ рядом с небольшим углублением, заполненным песком. «Ты принесла благовоние или свечи?» — спросил юноша. Чэнь-Джа помотала головой, щеки ее вспыхнули. «У меня была слишком тяжелая ноша». Хотя Чэнь-Джа было известно, что боги не настаивают на таких тонкостях, она задалась вопросом, не скудны ли ее дары для столь примечательного святилища. «Каждая капля пота, пролитая во время восхождения на гору, стоит палочки благовоний», — торжественно проговорил юноша. «Кто тебе сказал?» «Я где-то прочел». Суволь сунул руку в карман и вытащил свечу. «В отличие от тебя, я не испытывал себя столь долгим восхождением, поэтому захватил с собой это». Он воткнул свечу в небольшой песчаный холмик. «Могу ли я засвидетельствовать свое почтение вместе с тобой?» «Конечно». Суволь зажег свечу, после чего, став рядом с Чунь-Джой, преклонил колени перед природным алтарем. Оба сложили ладони перед грудью и закрыли глаза, чтобы вознести божеству горы личные молитвы. Стоя с закрытыми глазами, Чунь-Джа ощутила умиротворяющую прочность этого святилища. Трепещущая листва колебала воздух, смешивая насыщенный запах влажной земли с искристым ароматом воды. Повторяя про себя мантру благодарности, девушка представляла горного духа, старца с деревянным посохом в руках и сопровождающего его тигра с яркими, как пламень, глазами. Мама, которая видела божество во всех его обличиях, говорила Чунь-Дже, что горный дух также может представать в виде беловолосой женщины с белым оленем. Юноша и девушка закончили молитвы, трижды склонившись ниц. Они поклонились всем четырем сторонам света, после чего возблагодарили небо и землю. Когда они отвернулись от алтаря, Чунь-Джа стала ждать, пока Суволь первым нарушит молчание. Она откашлялась, но поскольку юноша по-прежнему не произносил ни слова, заговорила сама, не в силах совладать с любопытством. «Чем ты зажег свечу? Зажигалкой?» Суволь воспользовался не спичкой, а небольшой вещицей, похожей на зажигалку, которая принадлежала одному из мужчин в деревне Одинокий утес и была получена им от американского солдата. Этот человек так берег свою зиппо, что никому не позволял к ней прикасаться. Суволь вытащил из кармана тонкий цилиндрический предмет и протянул девушке. «Хочешь попробовать?» Чунь-Джа опасливо взяла латунную зажигалку, которая, к ее удивлению, оказалась прохладной на ощупь. «Я думала, она горячая. Как ты зажигаешь с ее помощью огонь?» «Чтобы высечь искру, надо крутануть вот это кремниевое колесико», — показал Суволь. Чунь-Джа со второй попытки зажгла огонек и ахнула от восторга. «Как здорово! Где ты ее взял?» «Ее сделали из гильзы австрийские солдаты. Она принадлежала японскому генералу, а потом попала к моему отцу. Он подарил ее мне на 18-летие». Маленькая вещица вдруг словно обожгла руку Чунь-Джи. Она торопливо вернула зажигалку Суволю и осторожно поинтересовалась. «Твой отец знал этого генерала?» Суволь поднял бровь. «Ты спрашиваешь, не был ли мой отец настолько близок с японцами, что получил от одного из их генералов подарок?» «Ответ — нет. Эта зажигалка осталась тут после того, как пес Хирохито вывел свои войска». Он сплюнул. Чунь-Джа облегченно выдохнула. В ее семье все ненавидели японцев и отказывались прикасаться к любой вещи, когда-либо принадлежавшей кровопийцам. Предатели, которые с ними сотрудничали, считались хуже воров. «Я рада, что они ушли». «Я тоже», — кивнул Суволь, и лицо его потемнело. «Но те, кто пришли на их место, возможно, ничуть не лучше». Чунь-Джа, которую предостерегали от разговоров о политической ситуации, сменила тему. «Не мог бы ты показать мне обратную дорогу к дому? Я не хочу, чтобы твоя мама думала, будто я уклоняюсь от своих обязанностей на кухне». Ужин в тот вечер напоминал деревенский пир, на котором количество закусок, панчхан, равняется количеству присутствующих. Мать Суволя, будучи женой старшего сына свекров, непринужденно заправляла в доме, с любезной улыбкой отдавая негромкие приказания всем женщинам на кухне. Миниатюрная, пышнотелая красавица с ямочками на щеках и необычайно светлой кожей, какой Чуньжа никогда прежде не видела, она явно происходила не с Чеджудо, что подчеркивал и ее мягкий певучий акцент. «Младшая тетушка, не могли бы вы принести еще вашего супа из пророщенных бобов? Он так хорош, что одного горшка, пожалуй, не хватит. Матушка Вон Бин, это кимчхи из шнитлука, кажется, знавала лучшие времена. Не могли бы вы попробовать его, прежде чем подавать на стол?» Поскольку стояла прекрасная весенняя погода, мужчины, включая Суволя, ужинали на открытом воздухе в главном дворе, а женщины и дети во внутреннем дворике кухни. Мать Суволя предложила Чунджэ миску касари. «Мы собираем этот папоротник на горе в особом месте, где растет самый вкусный. Это любимое блюдо твоей мамы. Она лакомится им всякий раз, когда приходит. Попробуй». Чунджа заколебалась, чувствуя себя виноватой. Теперь она понимала, почему мама ежегодно отправлялась на гору повидаться с подругой. Они познакомились, когда эта миниатюрная женщина впервые приехала на Чеджудо юной невестой и с тех пор дружили. Хотя мать Суволя встретила Чунджу приветливо, она явно огорчилась. «По крайней мере, ты похожа на свою мать, и я могу представить, что ты — это она». Пока Чунджа помогала с ужином, хозяйка дома забрасывала девушку вопросами о здоровье, расположении духа и работе матери. Она снова принялась угощать Чунджу. «Давай, ешь». Чунджа из вежливости попробовала касари. Мясистые коричневые побеги оказались нежными и сочными. «Очень вкусно. Тогда возьми еще». Мать Суволя палочками предложила большой комок стеблей папоротника в миску с рисом, стоявшую перед Чунджой. «Это чересчур много!» — ахнула девушка. «Такой порции хватило бы на ужин для всей ее семьи». «Твоя мать может съесть вдвое больше!» — улыбнулась мать Суволя, и ее щеки покрылись ямочками. «Для обитателей гор касари столь же привычны, как водоросли для людей с побережья!» Она указала на перебинтованные ступни Чунджи. «Теперь твоим ногам лучше? Эта медовая мазь очень действенна. Они уже не болят. Спасибо за ваши заботы. Кажется, вода тоже помогла. Ваш горный источник — самое прекрасное место, какое я когда-либо видела». Миниатюрная женщина рассмеялась. «Отец Суволя тоже так и говорит. Но мне хотелось бы наливать воду в кастрюлю, стоя во дворе своей кухни. Вот это куда прекраснее, чем таскать тяжелые кувшины сверху. Как по-твоему?» «О, это было бы замечательно!» Чунджа вздохнула. В ее обязанности входило наполнение глиняных кувшинов водой из деревенского колодца. Она ходила к нему дважды в день, покачиваясь под тяжестью привязанного к спине сосуда. «Мир так меняется!» Мать Суволя похлопала девушку по руке. «Когда-нибудь каждый дом в деревне соединят с колодцем трубой. Уверяю тебя, когда это произойдет, твоя мать будет первой в очереди». Их внимание отвлек шум в кухонном дворе. Суволя окружила стайка ребятишек во главе с крошкой, которые требовали подкидывать их в воздух. «Хм. Что делает здесь этот парень?» — удивилась хозяйка дома. Она поднялась с пола, разглаживая юбки. Чунджа тоже встала. Суволь, волоча за собой малыша, уцепившегося за его правую ногу, заковылял к ним. Он кивнул Чунджэ, после чего обратился к матери. «Ты хорошо поела, мама?» «Так же хорошо, как и ты». «Тогда должно быть и впрямь хорошо». Суволь почесал живот и рыгнул. Женщина рассмеялась и ударила сына по руке. «Ты должен находиться с мужчинами, а не играть здесь с детьми». Суволи наклонился, чтобы оторвать мальчугана от своей ноги. Он поставил ребенка на землю и шлепнул его по попке. «Я поиграю с тобой позже, карапуз, после того, как закончу разговаривать со старшей тетушкой». Когда Суволь выпрямлялся, Чунджа заметила, как ему на глаза упала длинная прядь волос. Беседуя с матерью, он откинул ее. Заходил монах с новостями из Согвипхо. Он спрашивал, благополучно ли добралась сюда девушка с большим коробом. «Я хотел проверить, о какой именно особе он говорит». Суволь повернулся к Чунджи. «Тебе встретился по дороге монах?» Чунджа кивнула. «Он уступил мне свое место в повозке. Благодаря его доброте я прибыла вовремя». Ей захотелось еще раз выразить признательность этому человеку. «Он еще здесь?» «Нет». Мать Суволя, нахмурившись, вмешалась в разговор. «Какие новости из Согвипхо могли заставить монаха зайти к нам в это время суток?» Юноша пожал плечами. «Не особенно интересные. Думаю, он просто хотел убедиться, что Чунджа добралась в целости и невредимости». Проговорив это, Суволь шикнул на мальчугана, покачал головой и прижал палец ко рту. Женщина пристально посмотрела на сына. Объяснение было вполне правдоподобным, и она успокоилась. Что ж, весьма любезно с его стороны. В следующий раз обязательно пригласи его к столу. Ох уж эти мужчины! Когда же, наконец, они научатся учтивости? Суволь, не ответив на увещевание матери, позволил малышам утащить себя со двора. Юноша случайно слышал, как его отец уговаривал монаха присоединиться к вечерней семейной трапезе, но тот, с сожалением, отказался. Монах объяснил обеспокоенному отцу Суволя, что ему необходимо как можно быстрее вернуться в храм. Новости, которые он принес, не могли ждать. По приказу американских военных схвачены и заключены в тюрьму сотни жителей Чеджудо. Надо предупредить людей. Они должны быть готовы к худшему. Гладя мягкое стеганое одеяло, Чунджа удовлетворенно вздыхала, вспоминая события минувшего дня, который привел ее сюда, в спальню с шелковыми одеялами в дворянском поместье. За ужином все блюда были сервированы не на раковинах моллюсков, а на деревянных блюдах. В конце трапезы мать Суволя подала лакированные чашки с соком ягод омиджа, охлажденным кусочками льда, который Суволь и его дяди привезли с озера на вершине горы. Чунджа впервые попробовала эту горную ягоду, обладающую сразу пятью вкусами, и окружающие посмеялись над недоуменным выражением ее лица. Патриарх семейства Ян, дедушка Суволя, настоял на том, чтобы вынести большой деревянный футляр, и продемонстрировал гостье его содержимое. Внутри лежал кривой меч, сделанный из сложенного тысячу раз стального листа. Это была старинная придворная реликвия, подарок последнего настоящего короля Чосона, самому надежному члену королевской гвардии. Старик прослезился, описывая, как всех верных королю гвардейцев отослали, и это помогло им избежать смерти от рук японцев. Чунджа опустилась на колени, чтобы поклониться старику, который был в восторге от проявления почтительности такой хорошенькой девушкой. После того, как Чунджа помогла женщинам прибраться в кухне, крошка отвела ее в свинарник, где они вдвоем скормили остатки ужина хрюкающим поросятам. Девочка показала уже позевывавшей Чунджи пару своих упитанных любимцев, посулив ей одного из них. На обратном пути в главный дом крошка и Чунджа столкнулись в большом дворе с Суволем. Юноша решил сделать перерыв в занятиях, чтобы подышать свежим воздухом. Пальцы его были перепачканы, на рубашке с левой стороны над сердцем виднелся чернильный след. Все трое устремили взгляды в сверкающее небо, выискивая созвездие. Выяснилось, что Суволь и Чунджа любят одно и то же созвездие — семь звезд Большой Медведицы. Крошка же беспрестанно дергала девушку за руку, страстно желая показать ей комнату для гостей. Она отказалась спать с родителями, настояв на том, чтобы составить компанию Чунджа. Две ее двоюродные сестрички, принцесса и малютка, упросили, чтобы им тоже разрешили переночевать вместе с гостьей. Кончилось тем, что Чунджа принялась рассказывать трем маленьким девочкам историю о нищенке Симчхон, которая принесла себя в жертву морскому царю во имя того, чтобы ее слепой отец смог прозреть. Девочки, уже знавшие эту сказку, заставили Чунджу в красках изобразить подводный дворец. Конец истории потерялся в описании крабов, прячущихся за завесами из морской травы, дельфинов, заряженных в гигантские раковины, и осьминогов, следующих за своими хозяевами, точно собаки за людьми. Наступила ночь, и пение сверчков стало громче. Чунджа, привыкшая к убаюкивающему шелесту прибоя, обнаружила, что ей трудно заснуть в этом шуме. Наконец, уходя в свою комнату во флигеле, она заметила в главном доме освещенное окно. Вероятно, подумалось ей, это комната Суволя, где он сейчас занимается. Осторожно закрыв за собой дверь, Чунджа тихонько заползла на тюфяк и натянула на себя шелковое одеяло, поразившись его легкости. Девушка ожидала, что такое толстое одеяло, как здесь, окажется тяжелым, но оно окутывало ее, словно ворох невесомых перьев. Рядом, посапывая, спали в повалку крошка и две ее маленькие сестрички. Пение сверчков становилось все громче и звонче. Чунджа натянула одеяло на уши и перевернулась на другой бок. Она задалась вопросом, заснул ли уже Суволь. Потом мысленно упрекнула себя за глупость. Тот, кто учится на паксу, будет заниматься при свете фонарей до поздней ночи. Наверное, сейчас юноша, сверяясь с книгами, вводит по рисовой бумаге длинной деревянной кистью. Скорее всего, он сосредоточенно хмурится, и налобная повязка не дает его черным прядям падать на глаза. После долгих ворочаний на тюфяке Чунджа наконец погрузилась в глубокий, без сновидений сон. На следующее утро ее разбудила одна из тетушек. «Простите, что заспалась! Я и не слышала, как кричали петухи!» — воскликнула Чунджа, огорченная тем, что со стороны выглядит нерадивой бездельницей. Она начала сворачивать свою постель. Девочек уже было не видно. «Горный воздух повергает в крепкий сон», — сказала тетушка. «Что очень хорошо, ведь ты прекрасно отдохнула перед обратной дорогой. Я принесла тебе еще мази и чистых бинтов для ног. Когда вернешься домой, подержи ступни в морской воде и высуши их на солнце. На кухне в одном из маленьких горшочков есть каша. Подкрепись. Крошка приведет тебе твоего поросенка. Спасибо вам за гостеприимство». Чунджа поклонилась женщине, а та улыбнулась и ушла, унося с собой постель, которую надо было проветрить на солнце и взбить, после чего убрать в пропахший камфорой деревянный сундук. На кухне было пусто, если не считать посии, свернувшегося калачиком в небольшом углублении возле каменного очага. Прежде чем подбежать к Чунджа, пес потянулся, выгнувшись дугой и ощетинив шерсть. Он завилял хвостом и положил лапу на колено девушки. Темные собачьи глаза следили за каждым ее глотком. Закончив есть, Чунджа провела пальцем по миске и протянула собранные остатки каши псу, чтобы он их слезал. Поси, опытный попрошайка. В дверях стоял ухмыляющийся Суволь с посохом в руке и коробом за спиной. «Я собираюсь спуститься вниз, чтобы выполнить кое-какие поручения, а заодно провожу тебя до твоей деревни. Мои родители сейчас в семейном святилище, и мама попросила меня попрощаться с тобой за них». Чунь-Жу удивил внезапно нахлынувший прилив радости. «Мне жаль, что я не смогла попрощаться с твоей мамой сама. Пожалуйста, передай госпоже Ян, что я очень благодарна ей за гостеприимство». И девушка отвесила искренний поклон. В кухню заглянула крошка. Она держала в руках веревку, конец которой был обвязан вокруг шеи лохматого черного поросенка. «Я выбрала для тебя второго из своих любимцев, потому что он немного толще, чем самый любимый мой поросеночек, который ужасно умен и слишком сильно меня любит, чтобы покинуть». Девочка наклонилась, подняла животное и протянула его Чинже, которую передернула. Она отлично знала, что большая часть корма черных свиней происходит из уборной. Суволь подмигнул ей. «Не волнуйся. Этого малыша отлучили от матери всего несколько дней назад. Он питался только объедками со стола и пока еще не перешел на взрослую пищу, если ты понимаешь, о чем я». Он отдал Чунь-Же ее бутыль из выдолбленной тыквы, теперь наполненную родниковой водой, и полегчавший короб. Забрал у младшей сестры поросенка и поставил его на землю. «Крошка, скажешь маме и папе, что я пришлю весточку, если задержусь. Пока меня не будет, хорошенько заботься о Посе, ладно?» Девочка кивнула и, прильнув к Чунь-Же, обвела ее руками за талию. «Возвращайся к нам поскорее», — попросила она. «Если ты навестишь меня, мы вместе поищем дворец морского царя». Чунь-Жа погладила крошку по волосам. «Обещаешь?» «Обещаю».